Четыре верблюда. Когда школьный автобус остановился и двери открылись, Алекс все еще пребывал в прекрасном расположении духа. Но хватило одной фразы, чтобы это настроение мигом улетучилось. «Кого это ты с собой притащил?» Сердце Алекса заколотилось, как бешеное. «Кальвин. Именно на него их угораздило наткнуться. На него и трех болванов, которые всюду его сопровождали». У всех четверых на лицах блуждали высокомерные ухмылки. Все четверо стояли подбоченившись. Все четверо жевали жвачки, преувеличенно громко чавкая. У всех четверых была одинаковая одежда, одинаковая дурная слава в школе и одинаково плохие оценки за контрольные. У всех четверых всегда было все одно и то же. Только Кальвин обладал тем, чего не было у остальных – властью. Его слово было главным. До сих пор Алексу всегда удавалось обходить Кальвина стороной. Но именно сегодня, именно сейчас, когда он и Сахли... «Где ты его взял?» — спросил Кальвин у Алекса, обходя вокруг Сахли. «Он точно не местный!» Алекс предпочел не ввязываться в разговор. «Идем, Сахли». Однако болваны Кальвина преградили ему путь. «Куда это ты намылился?» — прорычал Кальвин. «А разрешение спросить не забыл?» Алекс решил слегка подыграть. «Он мой друг. Издалека». Кальвин широко ухмыльнулся и демонстративно перекатил во рту жвачку. «Значит, такому неудачнику, как ты, приходится заказывать себе друзей из-за границы? Ожидаемо?» Он подошел к Сахли. «А разговаривать он умеет? Или это модель без звука?» Его болваны дружно рассмеялись. «Откуда ты?» Кальвин грубо обратился к самому Сахли. Сахли невозмутимо смотрел прямо перед собой и молчал. Алекс пытался утянуть его за собой. «Идем, нам пора». «Минуточку! Пусть вначале скажет мне, откуда приехал!» — возразил Кальвин. Его друзья подошли ближе. На их лицах уже появилось предвкушение от близкой возможности кого-то поколотить. Неподалеку стояли еще несколько их одноклассников. Но вмешиваться они не решались. Все боялись Кальвина как огня. Наконец раздался голос Сахли. «Я из Аравии. Прямо из пустыни». Глаза Кальвина сузились и превратились в щелочки. «Из пустыни? Ты?» Алекс уже хотел ответить за друга, но Сахли с готовностью заявил. «Я могу это доказать». Кальвин выглядел удивленным. «Ты можешь доказать, что приехал сюда из пустыни?» Сахли кивнул, и Кальвин вызывающе встал перед ним. «Ну, валяй!» Еще никогда ранним утром перед школой не было так тихо. Тем временем на школьный двор подтянулись учащиеся всех классов. Вокруг Алекса, Сахли, Кальвина и его друзей собралась многочисленная публика. Все затаили дыхание. Чувствовалось, что они переживают за нового мальчика и восхищаются его смелостью, ведь он решился бросить вызов самому Кальвину. Однако ни один из них не был готов вмешаться. Сахли повернул голову, подмигнул Алексу, поднял правый указательный палец и громко крикнул. «Идите!» и щелкнул языком. Школьники немало удивились, когда Кальвин и его друзья выстроились в ряд позади Сахли, фыркнули и запрокинули головы назад. Сахли сделал шаг вперед, и четверо парней за его спиной последовали его примеру. Сахли снова шагнул вперед, и группа шагнула за ним. Затем Сахли решительно тронулся в путь и, как по арене, провел продолжающую фыркать группу мимо озадаченных учеников прямо к школьному пруду. Там Сахли остановился и крикнул. «А теперь пейте!» Четверо мальчишек, не колеблясь, опустили головы и принялись хлебать воду из пруда. «Фу!» — донеслось из рядов школьников. Но Сахли не обращал на это внимания. Он еще раз щелкнул языком, и Кальвин и его друзья снова выстроились перед ним. «Вот вам доказательство того, что я родом из пустыни», — объявил Сахли. «Как вы успели заметить, с верблюдами я обращаюсь очень ловко. С верблюдами в пустыне и с верблюдами вроде вас». Кальвин смотрел на него в недоумении. Его друзья смотрели на него в еще большем недоумении, а школьники разразились громким, звонким смехом, искренним и заливистым. Сахли же вернулся к Алексу. «Разве нам не пора?» — спросил он. И в этот момент раздался звонок, возвещающий начало первого урока.